Глава 42. Суд. Процесс над Власом. Мне стоит поблагодарить Марту за ее вопрос. Давно терзала меня, но напрямую спросить брата я не решилась. Приемный отец хорошо вколотил меня на око повиновение. Хотя иногда решалась на протест, но всегда жестоко расплачивалась за свои бунты. Император внешне кажется спокойным. Вижу, как потемнели его глаза и побелели костяшки пальцев, сжавшие подлокотники кресла. Внутри Гио бушует ураган. Я молюсь, чтобы Марта не попала под горячую руку, и не желаю ей зла. В который раз за день я задаю себе один и тот же вопрос. Зачем он затеял публичный суд? Причинами, побудившими его на это, брат не поделился. Но сейчас, как мне кажется, уже пожалел об этом. «Вообще-то, это внутрисемейная проблема», — словно раздумывая, произносит Гио. «Но раз так получилось, что вы стали причастны к моей семье...» Я расскажу. Тем более, все это имеет непосредственное отношение к производимому процессу. На скамье, схватившись за голову, застонал Кэлси Веллис. Все взоры обратились к нему. Теперь то, что он причастен к этой проблеме, поняли все. Так получилось, что когда скончался наш свиленный отец, меня не было в замке. Да и кто мог подумать, что здоровый и полный сил и планов человек скоропостижно уйдет к праотцам? А может... Начал развивать свою мысль Ингвар. Меня это, а может, тоже взволновало. Сердце застучало, как сумасшедшее. Рангвар прижал меня к себе, и тревога отступила. «Не может», — сказал, как отрезал Гио. «Версия убийства отрабатывалась под моим личным руководством, но не подтвердилась. Отец упал с лестницы и разбился». «Странная смерть. Не то чтобы я не доверяла брату, но уж очень подозрительно выглядит смерть отца. Я плачу, словно он ушел из жизни сегодня, а мама рвет на части свой вышитый платочек. В глазах сверкает ненависть. Слезы она уже давно выплакала. Она тоже не верит в несчастный случай». «Он оставил мне несколько писем с личными просьбами и советами. Ни в одном из них не было упоминания о женщине, его последней любви и рожденном ребенке. До осеннего бала в прошлом году я и не знал о вашем существовании». «Кто же тебе сказал о нас?» Схлипывая, спрашиваю я. «В папке, которую секретарь принес мне на подпись, оказалось старое письмо отца. Он написал его задолго до своей смерти. Как оно туда попало, пока не удалось выяснить. Возможно, приклеилось к старым документам, которые принесли на подтверждение правовой базы для нового закона». «Мне что-то с трудом верилось, что брат ничего не смог узнать о смерти отца. И не удалось выяснить, как письмо попало к нему, а главное, каким образом оно попало. Не верю. Насколько я успела узнать Гио, он вцепится в эту историю и раскрутит все до конца. Он никогда не сдается. Скорее всего, он что-то недоговаривает. Намеренно скрывает, что ему известно. В упор смотрю на приемного отца, он опять повеселел. Значит, не зря брат не раскрывает эту информацию. Волнуюсь, я хочу задать еще один вопрос, но меня опережает маг-дознаватель. «Ваше императорское величество, позвольте продолжить». Гио кивает. Смотрит на меня и ободряюще улыбается. Коттон зачитывает следующее обвинение. «Влас Ротан, вы обвиняетесь в попытке изнасилования, неоднократном нападении на члена императорской фамилии и нанесении вреда здоровью государю дружественной нам державы. Обвиняемый, вам есть что сказать в свою защиту? Вы ничего не докажете!» Как загнанная в угол крыса стал отбиваться Влас. «Где свидетели? Я ее и пальцем не тронул. Она сама велела задом передо мной и соблазняла. Если бы не князь, то она бы меня изнасиловала». Я просто впадаю в оцепенение от такой столь наглой лжи. В толпе раздается дружный смех, свист и улюлюканье. Демонстративно громко хмыкает Рангар. Хрупкая девушка изнасиловала воина. Мужчине даже стыдно сказать такое. Но Влас готов на все, лишь бы выторговать свою жалкую жизнь. «Что смешного я сказал?» — взвился он. «Велена поила меня любовным зельем. Она же травница, все умеет. Так, наверное, и ее мать опоила императора». Влас не брезгует любой клеветой, лишь бы переложить ответственность на другого. Как же мерзко его слушать. Еще и маму сюда приплел. Как будто может что-то знать об их отношениях с императором. Надеется вызвать неприязнь к нам с мамой у императора. Мое лицо заливает краска стыда. «Богиня-матерь, и этого человека я любила?» Надеялась на мужскую защиту, когда прибежала поплакать на его плече. Таких жестоких разочарований у меня еще не было. Правильно тогда сказал Рангар, что нутро у Власа гнилое. «Я правильно понял ваше заявление, что девушка пришла к вам я поила вас любовным зельем?» — переспрашивает магдознаватель, загоняя его в ловушку. «Если бы Влас хорошо знал законы империи, то не кивал бы с такой силой, что того и гляди, голова оторвется. Для него это был бы лучший исход. Если Марту мне жалко, избалованность и зависть привели ее на скамью подсудимых, то Влас вызывает чувство омерзения». «Запишите все дословно», — отдает распоряжение Коттон. «Все свидетели этого дела опрошены, и их показания занесены в допросные листы. Вызывать их мы не будем. Все, включая ваших приемных родителей, подтвердили, что вы не давали прохода девушке, мечтая жениться на дочери, властелина западного пограничья. Наглая ложь! Все потасовано в угоду императору!» Пытается вызвать негодование в толпе Влас. Толпе зароптали. Именно этих людей и опрашивали маги-дознаватели. Они свидетельствовали против Власа. И сейчас он обвиняет их во лжи, показывая тем самым свою подлую сущность. «Да что его слушать? Все ясно. Выносите приговор. Бедная Велена!» «Какая же падаль наш начальник!» Звучат выкрики из толпы. Вот в чем состоял замысел императора. Он хочет показать подданным западного пограничья, что наказание властелина и его семьи справедливо. Для Гео справедливость не пустой звук. «А покушение на жизнь князя Рангара у вас есть что сказать?» Продолжает процесс невозмутимый Коттон. Невольно восхищаюсь выдержкой этого человека. «Жаль, что не добил. Собаки, собачья смерть!» Выплевывает слова Влас. «Приехал и сорвал мои планы. Понадобилась ему Велена. Мог бы он на Марте жениться». Это звучит настолько комично, что все, не сдерживаясь, хохочут. Неспроста Влас стал таким смелым. Его кто-то подучил так себя вести. Я не расслабляюсь и внимательно слежу за Власом. А вот стражники, которые охраняют его, тоже смеются, не обращая внимания на семью Келси. И вдруг Влас толкает ближнего охранника на другого. Они падают в толпу. А он срывается и бежит к привязанным и оседланным лошадям.